Глава 41. Свобода и Кирок. «Да, все это было очень подозрительно», — проговорила Вега, выбираясь через вход В. Вот и мармеладный мост, а рядом с ней все ее подруги, в том числе высоченная Френ. Вега готова была поспорить, что фея стала выше, чем раньше. «Душечка», — прошептала Карен с мармеладными пони на ухо Пегги. «Мы теперь совсем-совсем не подозрительные, и мы больше не будем охотиться за желаниями». Пегги удивленно поглядела на Карен. «Это же просто чудесно!» Карен с мармеладными пони отвела ее в сторону и протянула ей кирок в коробочке. «Мы теперь будем печь пироги, душечка. И вот мы хотели тебя попросить. Может, ты договоришься с лучшей кондитерской в Гламбурге, чтобы они выставили в витрине муляж нашего фирменного кирога в качестве рекламы. И тогда мы бы исполнили много-много желаний, то есть заказов. Это бы очень помогло нам развернуть наш новый бизнес». Пегги взяла коробку, раскрыла ее и с минуту с интересом разглядывала кирог. А потом опустила крышку и просияла. «Отличная идея! Ну, конечно, я вам помогу! Вы просто молодцы, что решили исправиться!» Карен с мармеладными пони недоуменно уставилась на Пегги. «То есть ты правда возьмешь наш кирок?» «Ну, разумеется!» — ласково проговорила Пегги. «Что бы ты выбрала? До конца жизни есть только цветочный крем для ног от Флэппи Флоры или сырный суп?» — просила Люси Тетти, подскочив к Пегги. Тут к ним подошла Вега. «Что это?» — спросила она, похлопав по коробке. «А, ерунда! Надо передать пироги-пирожные, вот и все!» — бросила Пегги. «Мы можем, наконец, убраться отсюда!» — заорала Фелисити Бет. А из окна самой высокой мармеладной башни главная Карен смотрела, как ведьмочки идут по пружинящему мармеладному мосту, и у Пегги под мышкой зажата коробка с кирогом. Всю дорогу назад Фелисити Бет насмехалась над Вегой. «Почему только ты вечно вляпываешься в такие дурацкие истории?» И все в таком духе. Вега пыталась безуспешно сменить тему. Френ пела «Френ, Френ навсегда». Они сели на водосточный экспресс на станции «Негодные земли», сделанные из мармелада и увешанные объявлениями. «Хочешь загадать желание? Тебе туда». «Ну, зато теперь все в порядке», со счастливым вздохом объявила Пегги, когда поезд подъехал к Гламбургу. «Надо уничтожить книгу», — сказала Вега. «Чтобы больше никто не попал к Карен». «Согласна». Пегги многозначительно покосилась на Фелисити Бет. Фелисити поерзала, потом... «Вообще!» Заорала она прямо на книгу, и та тут же сморщилась и исчезла. «Что?» — спросила Фелисити, глядя на их удивленные лица. «Заклинание «Общи» элементарное. Даже тот, кто всю жизнь прожил в верхнем мире, с ним справится». Вега улыбнулась. «Книгу от 13 Карен видели только мы, а теперь ее никто больше не увидит. Так что Карен не смогут никого заманить в свой мармеладный замок и никого не соблазнят исполнением желаний, которое всегда выходит боком». «А как же Флафанора?» — напомнила Фелисити Бет. «Она тоже видела книгу». «Флафанора ни за что не поедет в такую даль», — фыркнула Вега. «И она в любую минуту может получить все, что ей хочется. Да у нее и так все есть». Вега улыбнулась, вспомнив, что скоро увидит Флафанору. В кармане у нее заерзал Деннис. «Погодите, а почему Флафанора с вами не пошла?» — спросила Вега. Фелисити Бет пожала плечами. «Мы забыли ее позвать». Вега поморщилась. «Ох, ей это не понравится!»